13. Как и всегда, когда Билл отрывал вторую ногу от земли, Ричи не сомневался, что сейчас они грохнутся, расплескав содержимое своих бестолковых черепушек по безразличному бетону. Большой велосипед отчаянно мотал из стороны в сторону. Шелест игральных карт слился в пулеметный треск. Амплитуда пьяных покачиваний велосипеда усилилась. Ричи закрыл глаза в ожидании неизбежного. И тут же Билл завопил: «Хайо! Сильвер, вперед!» Велосипед набрал скорости и перестал качаться из стороны в сторону, провоцируя морскую болезнь. Ричи ослабил мертвую хватку, который вцепился в Билла, и ухватился за переднюю часть багажника. Билл пересек Канзас-стрит и помчался вниз по боковым улицам, наращивая скорость, направляясь к Уитчем-стрит. Они пулей вылетели со Стрэффем-стрит на Уитчем. Поворачивая, Билл чуть не уложил Сильвера на бок и вновь проревел: «Хайо, Сильвер! Гони его, большой Билл!» — прокричал Ричи, который от испуга чуть не наложил в джинсы, но при этом хохотал как безумный. «Жми на педали!» Билл пожелание выполнил, подался вперед и согнулся над рулем, вращая педали с какой-то фантастической частотой. Глядя на спину Билла, удивительно широкую для 11-летнего мальчика, наблюдая, как она движется под курткой шерстяной материи, как плечи наклонялись то в одну, то в другую сторону в зависимости от того, на какую педаль нажимал Билл, Ричи вдруг осознал, что они неуязвимы, что будут жить вечно. Что ж, они, может, и нет, а вот Билл точно будет. Билл просто понятия не имел, какой он сильный, как уверен в себе, да и вообще просто идеал. Они мчались и мчались, дома теперь стали реже, улицы пересекали Уитчем-стрит с большими интервалами. «Хайо, Сильвер!» — прокричал Билл, и Ричи подхватил голосом ниггера Джима, высоким и пронзительным. «Хайо, Силва! Масса, это гонка? Вы загоните этот велосипед наверняка! Как он мчится? Хайо, Силва, вперед!» Теперь они проезжали зеленые поля, оказавшиеся плоскими и тонкими, как бумага под серым небом. Впереди Ричи уже видел депо из красного кирпича. Справа от него в ряд выстроились консетские ангары-склады. Ангар полуцилиндрической формы из гофрированного железа. Сильвер подпрыгнул на рельсах, пересекавших Уитчем-стрит, подпрыгнул второй раз. И, наконец, они добрались до Нейболт-стрит, уходящей направо. Грузовой двор Дерри, синий щит-указатель висел под табличкой с названием улицы. Ржавый и скособоченный. Под этим знаком они увидели другой, гораздо больше. Черные буквы на желтом поле. Надпись словно выносила приговор грузовому двору. Тупик. Билл свернул на Нейболт-стрит, подкатил к тротуару, поставил на него ногу. «Отсюда давай пойдем пешком». Ричи соскользнул с багажника, испытывая смесь облегчения и сожаления. «Хорошо». Они двинулись вдоль тротуара, потрескавшегося, начавшего зарастать сорняками. Впереди, на грузовом дворе, дизель набирал обороты, сбрасывал, набирал вновь. Раз или два они слышали металлический лязг сцепок, вагоны сбивали в состав. «Страшно?» — спросил Ричи Билла. Билл, он катил Сильвер, держась за ручки руля. Коротко глянул на Ричи и кивнул. «Да, а тебе?» «Я точно боюсь», — ответил Ричи. Билл рассказал Ричи, что вчера вечером спросил отца о Нейболт-стрит. По словам отца, до конца Второй мировой войны там жили многие железнодорожники. Машинисты, кондукторы, стрелочники, рабочие, грузчики. Улица начала приходить в упадок вместе со станцией и грузовым двором. И по мере того, как Билл и Ричи продвигались по ней, расстояние между домами увеличивалось, а сами дома становились все более грязными и обшарпанными. Последние 3 или 4 с каждой стороны пустовали. Окна забиты досками, лужайки заросли сорняками. Табличка «Продается» одиноко свисала с крыльца одного из них. Ричи решил, что таблички это и никак не меньше 1000 лет. Тротуар оборвался, и теперь они шли по утоптанной тропе, которую, пусть и без особого желания, захватывала трава. Билл остановился и показал. «Вон он!» Дом 29 по Нейблд-стрит когда-то был аккуратным красным коттеджем Кейп-Кот. Возможно, подумал Ричи, здесь жил машинист-холостяк, который носил исключительно джинсы, имел в своем гардеробе множество перчаток с большими отворотами и 4 или 5 кепок. Дома он бывал раз или два в месяц, по 3-4 дня кряду. Слушал радио, копался в саду. В еде отдавал предпочтение жареному, к овощам не притрагивался, хотя и выращивал их для друзей. А вечерами, когда за окнами завывал ветер, думал о девушке, с которой расстался. Но теперь красная краска выцвела до бледно-розовой и облупилась, образуя отвратительные проплешины, которые выглядели как язвы. Окна глядели пустыми глазницами, забитыми досками. Большинство кровельных плиток слетело. Сорняки бурно разрослись по обеим сторонам дома, а на лужайке созрел первый в этом году щедрый урожай одуванчиков. Слева от дома — высокий дощатый забор, некогда сверкавший белизной, а теперь мутно-серый, под цвет низкого неба, пьяно кренился над густым кустарником. Еще у этого забора росла чудовищная роща подсолнухов. Самый высокий поднимался футов на 5, а то и выше. Раздутые и омерзительные, они не понравились Ричи. Ветер шебуршал в них, и, казалось, они хором кивали, говоря: «Мальчики пришли, как хорошо! Опять мальчики! Наши мальчики!» Ричи передернуло. Пока Билл осторожно прислонял Сильвера к вязу, Ричи оглядел дом. Увидел колесо, торчащее из густой травы около крыльца, и указал Биллу. Тот кивнул. Перевернутый детский велосипед, о котором упоминал Эдди. Они посмотрели вдоль Нейблд-стрит в одну сторону, в другую. Дизель подал голос и умолк. Снова зашумел. Звук этот, казалось, повис под низким небом, как заклинание. На улице не было ни души. Ричи слышал шум изредка проезжающих по шоссе 2 автомобилей, но отсюда их было не видно. Дизель пыхтел и смолкал, пыхтел и смолкал. Огромные подсолнечники хищно кивали. «Новенькие мальчики, хорошие мальчики, наши мальчики». «Ты готов?» — спросил Билл, и Ричи аж подпрыгнул. «Знаешь, я как раз подумал, что книги, которые я заказал в библиотеке в последний раз, должны прийти сегодня. Может, мне следует...» «Прекрати трёп, Ричи. Ты готов или нет?» «Пожалуй, да», — ответил Ричи, зная, что совсем не готов и никогда не будет готов для этого фильма. Через заросшую лужайку они направились к крыльцу. «Посмотри туда!» — кивнул Билл. Слева от них выломанная из-под крыльца декоративная решетка привалилась к розовым кустам. Они увидели ржавые гвозди, которыми решетка крепилась к крыльцу. С обеих сторон выломанные решетки кусты вяло цвели, но прямо перед решеткой стояли почерневшие, мертвые. Билл и Ричи мрачно переглянулись. Эдди, похоже, рассказал им все, как было. Прошло 7 недель, а доказательства остались. «Ты же не хочешь взаправду лезть под крыльцо, да?» — спросил Ричи. В голосе слышалась мольба. «Не хочу», — ответил Билл, — «но должен». С замиранием сердца Ричи увидел, что говорит его друг абсолютно серьезно. Серые глаза Билла мрачно поблескивали. Закаменевшее от решимости лицо прибавило ему несколько лет. «Он действительно собирается его убить, если найдет», — подумал Ричи. «Убить? А может, отрезать голову? Отнести своему отцу и сказать: смотрите, вот кто убил Джорджи, и теперь снова говорите со мной по вечерам. Ну хотя бы рассказывайте, как прошел ваш день и кто проиграл, когда вы бросали монетку, решая, кому платить за утренний кофе». «Билл», — — начал он. Но Билла уже рядом не было. Он шел к правому краю крыльца, где, должно быть, Эдди туда и заполз. Ричи пришлось бежать вдогон, и он чуть не грохнулся, зацепившись ногой за трехколесный велосипед, брошенный в сорняках, который ржавее врастал в землю. Он догнал Билла, когда тот уже присел, заглядывая под крыльцо. Ограждающей решетки под ним не было. Или кто-то, какой-нибудь бродяга, давным-давно выломал ее, чтобы укрыться под крыльцом, скажем, от январского снегопада, холодного ноябрьского дождя или летнего ливня. Ричи присел на корточки рядом с ним. Сердце ухало, как барабан. Под крыльцом он не увидел ничего, кроме прошлогодней листвы, пожелтевших газет и теней. Но теней хватало с избытком. «Билл?» — повторил он. «Что?» — Билл вновь достал отцовский Вальтер. Осторожно вытащил из рукоятки обойму, выудил из кармана 4 патрона. Один за другим вставил их в обойму. Ричи наблюдал, как зачарованный, потом вновь посмотрел под крыльцо. На этот раз он увидел кое-что еще. Разбитое стекло. Слабо поблескивающие осколки стекла. Желудок скрутило. Ричи хватало ума понять, что осколки эти — еще одно и очень весомое подтверждение истории Эдди. Осколки стекла на прошлогодних листьях означали разбитое окно. Более того, разбитое изнутри, из подвала. «Что?» — вновь спросил Билл, повернувшись к Ричи. Его лицо побледнело, стало суровым. И, глядя на это лицо, Ричи мысленно выбросил белое полотенце. «Ничего», — ответил он. «Ты идешь?» «Да». Обычно Ричи нравился запах прелой листвы, но в запахах под крыльцом ничего приятного не было. Листья под ладонями и коленями напоминали губку, и у него создалось ощущение, что их толщина 2, а то и 3 фута. Внезапно он спросил себя, что будет делать, если из этих листьев высунется рука или лапа и схватит его. Билл уже осматривал разбитое окно. Повсюду блестели осколки стекла, деревянная перегородка между 2 стеклянными панелями, переломленная пополам, валялась под ступенями, которые вели на крыльцо. Верхняя часть рамы торчала наружу, как сломанная кость. «Что-то уж очень сильно врезало по этой хрени», — прошептал Ричи. Билл, всматриваясь в темноту подвала и пытаясь что-то там разглядеть, кивнул. Ричи оттолкнул его локтем, чтобы тоже посмотреть, что внутри. В густом сумраке виднелись очертания ящиков и коробок. Пол в подвале был земляной, и от него, как от листьев, тянуло гнилью и сыростью. Слева виднелась громада котла, трубы уходили в низкий потолок. За ним, в дальнем конце, Ричи разглядел деревянные стены, отгораживающие часть подвала. В первый момент он подумал, что это стойло для лошади. Но кто будет держать лошадь в чертовом подвале? Потом сообразил, что в таком старом доме, как этот, котел, скорее всего, работал на угле, а не на солярке. Никто не удосужился переделать котел, потому что дом так и не нашел нового хозяина. И огороженный участок с деревянными стенами — угольный бункер. В другом конце подвала, справа, Ричи смутно различил лестничный пролет, ведущий на 1-й этаж. Билл уже присел на корточки, повернулся спиной к окну, и прежде чем Ричи сумел поверить в то, что собрался сделать его друг, ноги Билла исчезли в окне. «Билл!» — прошипел Ричи. «Бог ради, что ты делаешь? Вылезай оттуда!» Билл не ответил. Он протискивался в окно. Куртка на пояснице задралась, он едва разминулся с торчащим осколком, который мог бы сильно его порезать. А секунду спустя Ричи услышал, как теннисные туфли Билла стукнулись о твердый земляной пол подвала. «К черту это все!» — испуганно пробормотал Ричи себе под нос. «Билл, ты совсем сбрендил?» Голос Билла приплыл из подвала. «Ты можешь остаться наверху, если хочешь, Ричи. Стой на стрёме!» Но Ричи улегся на живот и сунул ноги в окно, пока страх не заставил его дать стрекача в надежде, что не порежет о стекло ни руки, ни живот. Кто-то схватил его за ноги, Ричи вскрикнул. «Это всего лишь я!» — прошептал Билл. И мгновение спустя Ричи уже стоял рядом с ним на полу подвала, одергивая рубашку и куртку. «А ты думал, кто?» «Монстр», — ответил Ричи с нервным смешком. «Ты идешь сюда, а я пойду у... Нахер!» Ричи буквально слышал удары сердца в своем голосе, которые то прибавляли силы, то стихали. «Я тебя не на шаг большой бил!» Сначала они направились к хранилищу угля. Билл чуть впереди, с пистолетом в руке. Ричи вплотную к нему, пытаясь смотреть во все стороны одновременно. Билл на мгновение остановился у одной из выступающих деревянных стенок угольного бункера, а потом выскочил из нее, держа пистолет обеими руками. Ричи крепко закрыл глаза, приготовившись услышать грохот выстрела. Но выстрела не последовало. Ричи осторожно открыл глаза. «Ничего, кроме угля!» Билл нервно рассмеялся. Ричи подошел к Биллу. «Действительно, ничего, кроме горы старого угля, поднимающейся к самому потолку в дальнем конце бункера. У их ног тоже лежало несколько кусков». Цветом уголь не отличался от вороного крыла. «Давай!» — начал Ричи. И тут дверь, к которой вела лестница, распахнулась, с грохотом ударившись о стену. Полоса дневного света легла на ступени. Оба мальчика вскрикнули. Ричи услышал рычание. Громкое рычание. Так мог рычать дикий зверь в клетке. Он увидел мокасины, спускающиеся по лестнице, потом выленившие джинсы, наконец, покачивающиеся руки. Нет, не руки. Лапы. Огромные, бесформенные лапы. «Забирайся на уголь!» — прокричал Билл. Но Ричи застыл, как вкопанный, осознав, что шло к ним, что собиралось убить их в этом подвале, где пахло сырой землей и дешевым вином, которое расплескивали по углам. Он знал, но хотел увидеть. «Над этой кучей угля есть окно!» Лапы покрывала густая коричневая шерсть, завивавшаяся, как проволока. Пальцы заканчивались зазубренными когтями. Потом Ричи увидел шелковый пиджак, черный с оранжевым кантом, цвета средней школы Дерри. «Пошел!» — крикнул Билл и с силой толкнул Ричи. Он распластался на угле. Острые края ткнулись в ладони и в тело, приводя Ричи в чувство. Сверху уголь посыпался на его руки, а за спиной слышалось сводящее с ума рычание. Паника застилала разум Ричи. Едва соображая, что делает, он карабкался на гору угля, поднимаясь, соскальзывая, снова поднимаясь и все время крича. Окно наверху почернело от угольной пыли и почти не пропускало свет. Запиралось оно на задвижку. Чтобы открыть ее, следовало повернуть барашек. Ричи ухватился за него, навалился всей силой. Барашек не поддавался, рычание надвигалось. Внизу раздался пистолетный выстрел. В замкнутом пространстве грохнуло так, что Ричи едва не оглох. Но грохот и прочистил ему мозги. Он сообразил, что пытается повернуть барашек не в ту сторону. Надавил как надо, и задвижка с ржавым скрежетом подалась, вышла из паза. На руки, словно молотый перец, посыпалась угольная пыль. За первым выстрелом последовал второй, с таким же оглушающим грохотом. «Ты убил моего брата! Ты, гондон!» — прокричал Билл Денбро. На мгновение существо, которое спустилось по лестнице в подвал, вроде бы рассмеялось, вроде бы заговорило. У Ричи возникло ощущение, будто злая собака пролаяла исковерканные слова, и ему показалось, что он даже понял, что ответила тварь, одетая в пиджак средней школы. «И тебя тоже убью!» «Ричи!» — выкрикнул Билл. И Ричи услышал, как вновь осыпается уголь. Билл карабкался наверх. Рычание не смолкало, дерево трещало. Слышался лай и завывание, звуки из ночного кошмара. Ричи со всей силы надавил на окно, не думая о том, что стекло разобьется, и он до крови изрежет руки. В тот момент он вообще ни о чем не думал. Но стекло не разбилось, окно откинулось наружу, повернувшись на ржавой петле. Снова посыпалась угольная пыль, теперь на лицо Ричи. Угрём он выскользнул через окно в боковой двор, вдохнув сладкий, свежий уличный воздух, ощутив, как высокая трава трется о лицо. Мельком отметил, что идет дождь, увидел перед собой толстые стебли гигантских подсолнухов, зеленые и ворсистые. Вальтер громыхнул в третий раз, чудовище в подвале взревело, и рев этот переполняла ярость. Потом Билл закричал: «Он меня схватил, Ричи! Помоги! Он меня схватил!» Ричи развернулся на руках и коленях, увидел круг перекошенного от ужаса лица друга в большом квадрате подвального окна, через которое каждый октябрь загружали уголь, необходимый для отопления дома в зимнюю пору. Билл распростерся на угле. Он безуспешно пытался зацепиться руками за оконную коробку, до которой не дотягивался на считанные дюймы. Куртка и рубашка задрались чуть ли не до ключиц, и он скользил вниз. Нет, его что-то тянуло вниз. Это что-то Ричи различал очень смутно, какая-то движущаяся тень позади Билла, тень, которая рычала и бормотала. Звуки эти определенно напоминали человеческую речь. Видеть эту тварь Ричи не требовалось. Он видел ее в прошлую субботу на экране кинотеатра «Аладдин». Это было безумие, чистое безумие, но Ричи ни на йоту не усомнился ни в собственном здравомыслии, ни в сделанном выводе. Подросток-оборотень схватил Билла Денбро. Только не тот оборотень, которого играл Майкл Лэндон с загримированным лицом и приклеенной к телу шерстью. Настоящий подросток-оборотень. И в доказательство тому Билл закричал вновь. Ричи наклонился к окну, схватил Билла за руки. В одной Билл держал Вальтер, и второй раз за этот день Ричи взглянул в черный зрачок, только теперь уже заряженного пистолета. Они боролись за Билла. Ричи тянул наверх за руки, оборотень тащил за ноги вниз. «Уходи отсюда, Ричи!» — крикнул Билл. «Уходи!» Лицо оборотня внезапно выплыло из темноты. Низкий выпуклый лоб, заросший редкими волосами, ввалившиеся в шерсти щеки. Темно-карие глаза, в них наводящий ужас разум, ужасающее зло. Рот открылся, монстр вновь зарычал. Белая пена пузырилась по углам толстой нижней губы и двумя струйками стекала на подбородок. Волосы, зачесанные назад, выглядели мерзкой пародией на подростковую прическу «Утиный хвост». Оборотень запрокинул голову и заревел, не отводя взгляда от глаз Ричи. Билл цеплялся пальцами за уголь. Ричи, ухватив его за предплечье, тянул к себе. На мгновение ему уже показалось, что победа за ним, но тут оборотень вновь схватил Билла за ноги и дернул на себя, чтобы утащить в темноту подвала. Конечно, он был сильнее. Он добрался до Билла и теперь не собирался расставаться с добычей. И тут, не отдавая себе отчета, что он делает и зачем, Ричи услышал голос ирландского копа. Это он заговорил голосом мистера Нелла. Причем на сей раз голос этот не был жалкой пародией в исполнении Ричи Тозиера. Отличался он и от настоящего голоса мистера Нелла. Ричи заговорил голосом всех ирландских копов-патрульных, которые когда-либо жили на этой земле и учили уму-разуму воришек, пытавшихся темной ночью вскрыть запертые двери магазинов. «Отпусти его, сынок, а не то я проломлю твою твердолобую башку! Клянусь Иисусом! Отпусти его, а не то я изжарю твою задницу и подам тебе на тарелке!» Существо в подвале в очередной раз взревело, и от этого рева заложило уши, но Ричи распознал в реве не только ярость, может, страх, может, и боль. Он со всей силы потянул Билла на себя, и тот вылетел из окна на траву. Посмотрел на Ричи потемневшими от ужаса глазами. Перед его куртки стал черным от угольной пыли. «Быстро!» — Билл тяжело дышал, чуть ли не стонал, схватил Ричи за рубашку. «Мы должны...» Ричи услышал, как вновь осыпается куча угля. Мгновение, и в окне подвала показалась морда оборотня. Он зарычал, лапы принялись рвать траву. Вальтер оставался при Билле. Несмотря ни на что, он так и не выпустил пистолета из правой руки. Теперь же он взялся за рукоятку обеими руками, прицелился и нажал на спусковой крючок. Грохнуло, как и прежде. Ричи увидел, как у оборотня отлетела часть черепа. Поток крови заструился по одной половине лица, пропитывая и шерсть, и воротник школьного пиджака. Оборотень с ревом начал вылезать из окна. Медленно, словно во сне, Ричи сунул руку под куртку, в задний карман джинсов. Достал пакетик с изображением чихающего мужчины, разорвал его, когда окровавленное ревущее существо вылезало из окна, оставляя когтями глубокие борозды в земле. Разорвал и сжал. «Возвращайся на место, сынок!» — скомандовал он голосом ирландского копа. Белое облако пыхнуло оборотню в морду. И рев стих. Оборотень в почти комичном изумлении уставился на Ричи. В горле у него что-то сдавленно свистнуло. Его глаза, красные и затуманенные, не отрывались от Ричи, вероятно, с тем, чтобы запомнить его раз и навсегда. А потом оборотень начал чихать. Он чихал и чихал и чихал. Слюна ручьем текла из пасти. Зеленовато-черные сопли вылетали из ноздрей. Ошметок одной угодил Ричи на кожу и обжег, как кислота. Ричи смахнул соплю с криком боли и отвращения. На лице оборотня по-прежнему читалась ярость, но теперь к ней прибавилась и боль. Сомневаться в этом не приходилось. Билл, возможно, тоже доставил оборотню неприятности с помощью отцовского пистолета, но Ричи зацепил его сильнее. Сначала голосом ирландского копа, теперь чихательным порошком. «Господи, будь у меня зудящий порошок или зуммер смеха, я бы, наверное, сумел его убить», — подумал Ричи, а потом Билл схватил его за воротник куртки и отдернул от окна. Зуммер смеха, игрушка-прикол, состоит из пружины, скрученной в диске, который крепится к ладони. При рукопожатии кнопка на диске освобождает пружину, которая быстро раскручивается, вызывая вибрацию. От неожиданности эта вибрация воспринимается как разряд электрического тока. И хорошо, что отдернул. Оборотень перестал чихать так же неожиданно, как и начал, и прыгнул к Ричи. Очень быстро. Невероятно быстро. Ричи, наверное, так бы и сидел с пустым пакетом из-под чихательного порошка доктора Ку-Ку, таращась на оборотня, думая, какая бурая у него шерсть, какая красная кровь, ведь в реальной жизни нет ничего черно-белого. Сидел бы, пока лапы оборотня не сомкнулись у него на шее, а длинные когти не вырвали гортань, но Билл схватил его снова и рывком поставил на ноги. Ричи, спотыкаясь, устремился за ним. Они обежали угол, и уже на лужайке Ричи подумал: «Он не решится преследовать нас! Мы на улице! Он не решится преследовать нас! Не решится! Не решится!» Но оборотень преследовал. Ричи слышал, как тварь издавала какие-то звуки, рыча и фыркая. Они добрались до Сильвера, прислоненного к дереву. Билл запрыгнул в седло, бросил отцовский пистолет в проволочную корзинку перед рулем, в которой они обычно перевозили игрушечное оружие. Ричи рискнул оглянуться, усаживаясь на багажник, и увидел, что оборотень мчится через лужайку, отставая от них футов на 20. Кровь и сопли смешались на его пиджаке, какие носили в средней школе. Белая кость торчала из волос на правом виске. Чихательный порошок белел на крыльях носа. И тут Ричи увидел кое-что еще, что окончательно повергло его в ужас. Во-первых, на пиджаке оборотня не было молнии. Ее заменяли большие пушистые оранжевые пуговицы, вроде помпонов. Во-вторых, тут Ричи стало дурно. Он понял, что может лишиться чувств, а то и сдастся, позволив этой твари убить его. На пиджаке золотой нитью вышли имя и фамилию. Стоило такое удовольствие в Маккенсе ровно бакс. Вышитую надпись на пиджаке оборотня сильно замазала кровь, но Ричи все равно смог прочитать и имя, и фамилию. Ричи Тозьер. Оборотень прыгнул на них. «Поехали, Билл!» — взвизгнул Ричи. Сильвер двинулся, но медленно, слишком медленно. На разгон у Билла уходило так много времени. Оборотень пересек утоптанную тропу, когда Билл выехал на середину мостовой. Кровь забрызгала выленившие джинсы чудовища, и Ричи, оглядываясь через плечо, не в силах отвести глаз от этой жути, словно загипнотизированный, видел, что в некоторых местах швы на джинсах разошлись, и из дыр торчит грубая бурая шерсть. Сильвер мотало из стороны в сторону, Билл стоял на педалях, держа рукоятки руля снизу, подняв к затянутому облаками небу голову со взбухшими на шее венами. И однако игральные карты еще шелестели по отдельности. Лапа протянулась к Ричи. Он издал жалкий вскрик и отпрянул. Оборотень зарычал, осклабился. Он был так близко, что Ричи мог разглядеть желтоватые белки глаз, ощутить сладкий запах протухшего мяса в его дыхании. Из пасти торчали кривые клыки. Монстр замахнулся на него лапой, и Ричи снова вскрикнул. Он не сомневался, что ударом ему снесет голову, но лапа прошла перед лицом, разминувшись на какой-то дюйм. А ветер, поднятый лапой, отбросил со лба Ричи мокрые от пота волосы. «Хайо, Сильвер, вперед!» — прокричал Билл во весь голос. Он добрался до вершины короткого пологого холма, но даже небольшого уклона хватило, чтобы Сильвер набрал скорость. Шелест карт сменился пулеметным треском, Билл отчаянно крутил педали. Сильвера перестало мотать из стороны в сторону, он мчался по Нейблд-стрит к шоссе 2. «Слава богу! Слава богу! Слава богу!» — билась мысль в голове Ричи. «Слава!» Оборотень снова взревел. «Господи, похоже, он ревет прямо у меня за спиной!» — успел подумать Ричи. И тут же воздух перестал поступать ему в легкие. Воротники, рубашки и куртки пережали гортань. Изо рта у него вырвалось булькающее хрипение, но Ричи успел ухватиться за Билла, прежде чем его сдернуло бы с багажника. Билл подался назад, продолжая крепко держаться за руль. На мгновение Ричи подумал, что большой велосипед сейчас накренится и сбросит их обоих на мостовую. А потом его куртка, которая уже и так просилась в мусорный бак, разорвалась с громким треском. Можно сказать, пернула от души. И Ричи вновь задышал свободно. Оглянувшись, он посмотрел в мутные, убийственные глаза. «Билл!» — попытался крикнуть он, но с губ не сорвалось ни звука. Билл, однако, все равно его услышал, закрутил педали еще быстрее, как никогда в жизни. Все его внутренности, казалось, поднимались наверх, снявшись с привычных мест. Он почувствовал в горле густой медный вкус крови. Глаза его выпучились, вылезая из глазниц. Челюсть отвисла, он жадно хватал ртом воздух. И безумное, неукротимое веселье охватило его. Что-то дикое, свободное, принадлежащее только ему. Жажда победы. Он стоял на педалях, уговаривал их, насиловал. Сильвер продолжал ускоряться. Он уже почувствовал дорогу, готовился к тому, чтобы взлететь. Билл это ощущал всем своим телом. Ричи слышал быстрый топот мокасин по щебенке. Он обернулся. Лапа оборотня с оглушающей силой ударила его по голове, и на мгновение Ричи действительно подумал, что у него снесло макушку. Интерес к жизни как-то разом угас, звуки начали затихать, цвета меркли. Ричи отвернулся от оборотня, отчаянно цепляясь за Билла. Теплая кровь потекла в правый глаз, глаз защипало. Лапа опустилась вновь, на этот раз на крыло заднего колеса. Ричи почувствовал, как велосипед закачало. На мгновение он опасно накренился, но все-таки выпрямился. Билл опять прокричал: «Хайо, Сильвер, вперед!» Но теперь возглас этот донесся до Ричи издалека, словно эхо, которое слышишь перед тем, как оно окончательно умирает. Закрыв глаза, Ричи держался за Билла и ждал конца.